Глава 11. Инферно. Добрыня. «Они разделились», — прошептал Рипсак. «Один побежал на заставу, второй к правому холму». Чем ближе Добрыня был к этим холмам, тем яснее понимал, что они рукотворные. Слишком правильные формы, слишком округлые линии, полное отсутствие любой растительности и мрамор. Холмы, которые при ближайшем рассмотрении оказались геометрически идеальными полусферами, были покрыты мрамором. Издалека они были похожи на колыхающиеся в песчаном море буйки, а вблизи — на опрокинутую на спину статую суккубы. Внимание! Вы нашли частичку архитектурного наследия древних. Восприятие плюс один. «Любопытно», — хмыкнул Добрыня, пытаясь представить, как выглядела эта статуя до того, как упала и оказалась погребена под песками Инферно. По всему выходило, что она ничуть не уступала высотой колоссу Родосскому. Зато теперь становилось понятным, почему ни одна из сторон не расположила на холмах своих наблюдателей. «Ты уверен, что хочешь пойти за ними?» В отличие от Рипсака, Муром и не думал шептать. «Уверен, Илюш», — кивнул Добрыня, машинально отмечая уровень висящего над плечом Марева. «Смотровой портал. Привязка к личной силе брата Рипсака. Текущий уровень 121. «Эти ребята явно знают короткий путь в Третий Доминион. А если Рипсак прав, то и вовсе приведут меня к Оракулу. К тому же у меня, в отличие от них, вон какая разведка». «Это пока энергия есть», — проворчал Муром. «А тает она на глазах. Того и гляди, придется восполнять». «Нельзя», — тут же вклинился Рипсак. «Стоит ищейкам Третьего Доминиона унюхать запах чужой магии. На мастера Добрыню будет открыта охота». «Значит, нужно все сделать быстро». Добрыня хотел пожать плечами, но передумал. «И незаметно». «Ну», — хмыкнул Муром, — «учитывая, что ты сейчас не Добрыня, а демон-ищейка Жергун, с незаметно у нас проблем нет». «Мастер Добрыня, рекомендую замедлить ход». Рипсак успевал не только поддерживать разговор, но еще и следить за окружающим пространством. В гарнизоне Пятого Доминиона поднялась суета, а второй демон уже мчится к холму. «Думаешь, могут заметить?» — уточнил гном. «Уверен», — подтвердил фамильяр. «Иллюзия продержится еще полдня, но узнав вас, своего погибшего товарища, они сообразят, что дело нечисто». «А ты их не потеряешь?» — уточнил Добрыня, замедляя бег. «Обижаете, мастер Добрыня», — сухо отозвался Рипсак. «Я запомнил их слепки аур и смогу найти этих двух даже, как говорит мастер Муром, у черта на куличках». Что ж, Добрыне не оставалось ничего другого, как положиться на свой призрачный навигатор. «Тогда веди, дружище». Рипсака не нужно было просить дважды. Фамильяр не просто говорил, куда идти и где сворачивать, он вдобавок еще и предупреждал о потенциальных угрозах. Как ни крути, до холма пришлось добираться практически через лагерь легионеров. Простым легионерам не было до Добрыни никакого дела, чего не сказать о подозрительных офицерах и магах. И вот последним как раз попадаться на глаза было чертовски нежелательно, и если бы не указание призрака, Добрыня имел все шансы столкнуться с гарнизонами погранцов, что неминуемо повлекло бы за собой ненужные вопросы и снижение скорости передвижения. Нет, он, скорее всего, справился бы и сам, но это заняло бы в разы больше времени. С Рипсаком же все прошло как по маслу. Моментами Добрыне казалось, что он попал в компьютерную игру про лазутчика, моментами, что Рипсак из того же ведомства, где всю жизнь прослужил Алёша. И как бы легко ему ни было добираться до подсвеченной Рипсаком точки Б, богатырь не на шутку устал. Как физически, так и психологически. И только оказавшись у замаскированного входа в штольню, которую пробили прямо сквозь мрамор, он понял, как напряжен был все это время. Шутка ли пробираться за спиной тысячной армии демонов, которые готовятся схлестнуться с другим таким же гарнизоном? «Вот этот кусок стены отходит в сторону», — «Лезь внутрь немного, подожди!» Рипсак дал очередное указание. «Мне нужно будет немного осмотреться». «Принял», — выдохнул богатырь, с легкостью сдвигая в сторону мраморную плиту. Зайдя внутрь, он аккуратно поставил плиту на месте и зажмурился. Дождавшись, когда глаза адаптируются к темноте, Добрыня осмотрелся. В целом его ожидания подтвердились. Во-первых, это действительно была статуя, о чем недвусмысленно намекали стальные балки, составляющие каркас, и технические тоннели, в одном из которых он сейчас и находился. Во-вторых, мрамор использовался исключительно для облицовки, а внутри все было забито не то глиной, не то слежавшимся песком. В-третьих, судя по тому, что Добрыня почувствовал, оказавшись внутри, статуя была разбита на куски, и он сейчас находился в одном из таких кусков. С трудом удержавшись от того, чтобы помочь себе магией, Добрыня попытался почувствовать размеры текущего куска. «Занятно», — проворчал богатырь, вытирая пот со лба. Его внутренний локатор, настроенный на распознавание стали, определил текущий кусок как верхнюю часть статуи от живота до шеи. Рук, как, впрочем, и голову, Добрыня не почувствовал. А еще Добрыня ощутил, что грудь статуи наклонена, что ли? Ее начало, а точнее живот, находился глубоко под землей, а шея, направленная на север, судя по всему, практически выступала над песком. И если раньше Добрыня никак не мог понять, в чем смысл использовать тайный ход, чтобы пройти сквозь холмы, то сейчас до него дошел план сбежавших ищеек. Они планировали покинуть статую в глубоком тылу пограничников третьего доминиона, а именно в районе шеи. «Нам прямо», — прошептал Рипсак. «Ловушек не нашел. Ход тянется вдоль стальной балки, которая находится по левую сторону». «Демоны далеко», — уточнил Добрыня. 400 метров», — немедленно отозвался Рипсак. «Идут достаточно быстро». «Значит, и мы не будем медлить». И Добрыня, опираясь на подсказки Рипсака и на свое чувство земли, двинулся вперед. Вообще, будь у него чуть больше времени, он обязательно бы задержался в этом месте. Уж слишком интересные полости гном ощущал на протяжении своего пути. Похоже, статуя неизвестной девушки, а с вероятностью в 90% это была какая-то известная суккуба, была полна сюрпризов. И помимо до сих пор не найденных тайников, здесь находился настоящий саркофаг. По крайней мере, золотой гроб, который гном почувствовал где-то в центре холма, так и фанил чьей-то спящей аурой. Внимание, доступно задание «Хозяин Инферно». Скрыто, скрыто, скрыто. Принять? Да, нет. «Я бы с удовольствием», — вздохнул богатырь с сожалением, отказываясь от задания. «Но времени нет от слова совсем». «И сколько таких секретов разбросано по нашим мирам?» — задумчиво прогудел Муром, про присутствие которого Добрыня уже забыл. «Иногда я жалею, что мне не 18, и я не археолог». «Ну-ну, Илюш», — улыбнулся Добрыня, ловко преодолевая все завалы и узкие места технических тоннелей. «На наш век хватит». «Это да», — согласился богатырь. «Но все же». На этом их разговор прервался, и дальнейший путь Добрыня провел в тишине. Выход из подземного хода, как богатырь предполагал, оказался в районе шеи и был замаскирован под заброшенный пересохший колодец, расположенный у здоровенного каменного валуна. А дальше вновь пошел шпионский боевик. Добрыня, чья маскировка, слава богу, до сих пор отлично держалась, сначала добрался до пограничного городка, затем, следуя подсказкам Рипсака, сел на хвост двум ищейкам. Будь он один, он бы ни в жизни не сумел повторить свой маршрут, Рипсак выложился на все 100. Все, что оставалось Добрыне, идти по проложенному маршруту и благодарить Бога за то, что решил отдать всю энергию своему фамильяру. Добрыня трезво оценивал свои шансы и понимал, будь он один, никакая магия не помогла бы ему найти, и что самое главное, добраться до Оракула. Так он и шел по вражескому городу, битком набитому демонами, бесами и чертями, и радовался, что у него есть Рипсак. «Будь готов, мастер Добрыня!» Рипсак завел Добрыню в глухой переулок без окон и дверей. Только на высоте 5 метров было что-то похожее на бойницу. «Ищейки уже в здании, расправляются с охраной. у тебя есть 2 минуты, чтобы попасть в комнату к Оракулу, и еще 2, чтобы успеть оттуда смыться». «А его комната», — протянул Добрыня, — «на 3-м этаже», — подсказал Рипсак. «И на его окно ты сейчас смотришь». «Что ж», — богатырь засучил рукава, — «без магии здесь не обойтись». 3 минуты», — напомнил Рипсак. «Затем прибудут местные ищейки, и я уже не смогу тебя вывести». Добрыня покосился на уровень энергии фамильяра. «Смотровой портал, привязка к личной силе брата Рипсака, текущий уровень 87-й». И кивнул сам себе: «Поехали». Щелчок пальцев, и в стене вырастают каменные ступеньки, по которым богатырь легко взбирается к бойнице. Хлопок по условному подоконнику, и бойница расширяется, пропуская в комнату богатыря. Взмах рукой, и сапфировые копья пронзают 5 краснокожих демонов, охраняющих закованного в цепи человека. Они рассыпаются прахом, оставляя после себя кучки серы, а Добрыня уже превращает сталь зачарованных цепей в стекло и разбивает их каменной сосулькой. «Чего спишь? Побежали!» — крикнул Добрыня блаженно улыбающемуся пареньку. Его внутренний таймер уже запустил обратный отсчет, и богатыря успокаивал лишь скакнувший уровень Рипсака. «Смотровой портал. Привязка к личной силе брата Рипсака. Текущий уровень 111-й». Уровень краснокожих демонов был достаточно высок, чтобы значительно подпитать Рипсака. «Ну же!» Спасенный Добрыней парень чем-то походил на человека, но его безмятежные голубые глаза, блаженная улыбка и едва заметный нимб над головой подсказывали, что он точно не от мира сего. «Зачем куда-то бежать?» — улыбнулся этот странный паренек, устремив на Добрыню взгляд своих добрых глаз. «Если ты уже здесь». «В смысле?» — опешил Добрыня. «Ты успел раньше Гидариуса с Даргаром», — все с той же блаженной улыбкой пояснил Оракул. «Кстати, они появятся через 3, 2, 1». Добрыня машинально создал перед дверью сапфировый шип, и Гидариус, снесший дверь с петель, чуть было не насадил сам себя на магическое копье. «Снова ты!» — процедил демон, переводя взгляд со острия сапфировой пики на Добрыню и обратно. «Ну я», — согласился Добрыня, который по какой-то причине решил не превращать демонов в подушечку для игл. «И да, если твой друг, который притаился в коридоре, решит пустить в ход свой огненный хлыст, вы оба превратитесь в пепел». Демон скрипнул зубами, но ничего не сказал. Казалось, он сейчас перебирает все доступные варианты и не находит ни одного подходящего. И в тот момент, когда Добрыня прочитал в глазах демона решимость умереть в бою, Оракул неожиданно заговорил. «Выбор есть всегда, Гидариус. Можно героически погибнуть вместе со своим другом, а можно найти клирика Хельма, которого зовут отец Антонио, и наполнить свою жизнь яркими красками приключений». Демон открыл было рот, но тут же его закрыл. Задумчиво покосился на улыбающегося Оракула, потом на Добрыню и, наконец, проворчал. «Вся моя природа восстает против совета, данного врагом, но...» Он сделал шаг назад, отступая в коридор. «Даргар, мы уходим!» «Это все твои книжки!» Из коридора донесся тяжелый вздох второго демона. «Куда идти, хоть знаешь?» «Разберемся», — послышался удаляющийся голос Гидариуса. «Главное, мы знаем, что именно искать, а уж остальное дело техники». Дальнейший разговор демонов превратился в едва различимый гул, но Добрыне было уже не до них. «Что значит враг?» — с интересом протянул богатырь, развеивая атакующее плетение. «И вообще, что сейчас произошло?» «Гидариус сделал свой выбор», — улыбнулся Оракул. «Он предпочел остаться главным героем своей истории, а не второстепенным твоей». «Понятно», — кивнул ничего не понявший Добрыня. «Ну а дальше-то что?» «У всех есть выбор. Казалось, что сложившаяся ситуация не на шутку забавляет Оракула». «Понятно», — поморщился Добрыня. «И какой же выбор у тебя?» «Дать предсказание и вернуться домой». Паренек мечтательно прикрыл глаза. «Или еще неделю быть яблоком раздора между 2 доминионами и в конце концов попасть в руки ордену демонологов?» «Ну, первый вариант звучит поинтересней», — осторожно предположил Добрыня. «С точки зрения отдельного индивидуума, пожалуй, да», — согласился Оракул. «С точки зрения сети миров, без разницы». «Ясно». Добрыня мысленно пожалел, что пошел на поводу у Рипсака и пустился на поиски этого странного оракула, больше похожего на ангела. «А у меня?» «О!» – оживился паренек. «У тебя вообще целый калейдоскоп. Можешь возглавить седьмой доминион. Можешь попробовать открыть дорогу к небу. Можешь выбраться в срединный мир». «А Кощея могу найти?» «Можешь». Оракул не выглядел удивленным. «Но опять же придется сделать выбор. Друзья», — он кивнул на едва заметное марево, «или шанс найти Кощея». «Шанс?» — уточнил Добрыня. «Конечно», — подтвердил Оракул. «Это твой путь, и на помощников рассчитывать не стоит». «А я могу, но поспеши», — Оракул безмятежно улыбнулся. «Накопленной энергии может не хватить. К тому же ищейки третьего доминиона уже рядом». «Может, все-таки сами?» Негромко прогудел Муром, а то как-то боязно. Добрыня покосился направо. «Смотровой портал, привязка к личной силе брата Рипсака. Текущий уровень 101». И отрицательно мотнул головой. «Муром, Рипсак, спасибо вам за все, но дальше я сам. Даст Бог, свидимся!» Добрыня не мог объяснить рационально, но почему-то был уверен, если уровень смотрового портала опустится ниже сотни, «сделка с Оракулом не состоится». «Я готов». Добрыня шагнул к парнишке. «Что делать?» «Ничего». Оракул безмятежно посмотрел богатырю прямо в глаза. «Просто открой свою душу». Добрыня хотел было переспросить, что это значит, но в глазах паренька вспыхнул ослепительно белый огонь. «Плен, выкуп, Серафим, загадка, пустыня, бой, песок, капкан». «Яд, пропуск, мертвых мир, догадка, Харон, река и костяной дружбан. Шанс мал, но есть, но нет оплаты, монетку медную найди. Получится, появятся солдаты, а нет, то мир падет, увы, увы. Решайся, богатырь, готов или не точно? И помни, судить ты будешь только сам. Что, не готов? Тогда беги и срочно! Готов? Бери монету и отдай себя врагам!» Внимание, скрыто предлагает обмен. Обычная медная монетка, цена 100 условных энергетических единиц. Принять? Да, нет. «Принять!» — прохрипел Добрыня, облизывая разом пересохшие губы. Ему не нужно было смотреть направо, чтобы увидеть. «Смотровой портал, привязка к личной силе брата Рипсака. Текущий уровень 0. Внимание, смотровой портал закрыт». С исчезновением портала на душе мгновенно стало пусто. Добрыня физически ощутил, как порвалась связь с Муромом и Рипсаком, а вместо этого в руке появилась обычная потертая монетка. И что самое удивительное, ее, в отличие от местных артефактов, можно было убрать в инвентарь. «Вся жизнь игра!» — улыбнулся Оракул, а за его спиной распахнулись настоящие ангельские крылья. «И все мы в ней актеры! Удачной игры, богатырь Добрыня, и увидимся на...» И Оракул, не договорив, исчез в жемчужной вспышке. А в следующую секунду здание, в котором остался Добрыня, сотряс мощнейший удар, и тут же в окно влетели сразу два огненных копья. «Как он там сказал?» — проворчал богатырь, убирая монетку в инвентарь. «Плен, выкуп, Серафим, загадка?» Да уж, если бы Муром узнал, что Добрыня доверился какому-то детскому стишку, поднял бы его на смех. Впрочем, глубоко внутри Добрыня чувствовал, что все сделал правильно. «Эй, служивые!» — гаркнул богатырь, стараясь стоять так, чтобы в него не попал очередной огненный сюрприз. «Я сдаюсь!»